частности, обнаружена польза от сочетания мозгового штурма с так называемым синектическим методом. Сущность синектики, предложенная американским психологом Гордоном 25 лет назад, состоит в том, чтобы сделать незнакомое знакомым, а привычное – чуждым. Превратить незнакомое в знакомое – значит просто изучить проблему и привыкнуть к ней. После этого нужно проделать обратную операцию, сделать привычное чуждым. Это достигается по Гордону с помощью четырех типов операции. Первое. Личностное уподобление. Отождествить самого себя с каким-либо элементом проблемной ситуации, например, с подвижной частью механизма, деталью машины, летящим электроном и так далее. Второе. Прямая аналогия или поиски сходных процессов в других областях знания. Например, инженер-электрик, решая техническую задачу, ищет аналогии в гидравлике, в термодинамике и так далее. Использование метафор по Гордону значительно облегчает поиски аналогии. Третье. Символическая аналогия или использование поэтических образов и метафор для формулирования задачи. Четвертое. Фантастическая аналогия, при которой проблема мысленно решается, как в волшебной сказке. Игнорируются фундаментальные законы природы. Можно произвольно выключать земное тяготение, менять скорость света и так далее. Наилучшие результаты получаются, если мозговой штурм дополнить использованием личностной аналогии. Но в основе личностного уподобления лежит ампатия, то есть психическая способность, которая служит также одной из предпосылок чувства юмора. Поэтому следует ожидать значимой корреляции между чувством юмора и творческим потенциалом. Жизненные наблюдения показывают, что зависимость здесь, несомненно, имеется. Но показать ее в строгих условиях эксперимента пока не удалось, потому что трудно разработать надежные тесты на чувство юмора. Многие исследователи из личного опыта знают, какие условия наиболее благоприятствуют их творческим усилиям. Здесь возможны больше индивидуальные различия. Например, некоторым очень важно высокоинтеллектуальное окружение, включающее общее не только с коллегами, но также с людьми далеких профессий. Если обмен мыслями с ними по-настоящему интересен, нетривиален и требует умственного напряжения, он нередко стимулирует творческую активность и оказывается полезен для решения чисто профессиональных задач, содержание которых не имеет прямого касательного к тематике бесед. Решение задач иногда помогает необходимость написать отчет или статью, потому что процесс изложения способствует систематизации накопленного материала и уяснению проблемы для самого себя. Карл Маркс, отвечая на вопросы полушутливой анкеты, составленной дочерьми в графе «Любимые занятия», проставил ответ – рыться в книгах. Это важный стимул творческого мышления, причем Карл Маркс нашел очень точный термин. Речь идет не о плановом чтении, не о систематическом просмотре литературы по специальности, а о привычке заходить в библиотеки и книжные лавки и целиком, доверяясь чутью, перелистывать книги и журналы, которые почему-либо привлекли внимание. Если это занятие регулярно, польза от него огромна. Оно помогает уловить будущие проблемы, знакомить с новыми подходами, необычными приемами мышления, помогает понять, чего ищут другие авторы. Не обязательно ученые-исследователи, сталкивает с неизвестными ранее темами и даже сферами деятельности. Известно, что в последнее время руководители крупных американских фирм охотно приглашают в штат историков и филологов. Специфические особенности гуманитарного мышления помогают решению сугубо технических и управленческих задач. важный фактор, стимулирующий мысль,